Глава 5. Катя. В машине Степана очень приятно пахнет. Качественным пластиком, кожей и чем-то неуловимо мужским. Но это все теряется на фоне аромата друга моего отца. Клянусь, еще секунда, и я сама начну его нюхать. Я не люблю курящих людей. Однако от запаха сигарет, исходящего от Степана, схожу с ума. Не люблю небритых мужчин, но щетина на лице моего фиктивного любовника вызывает желание касаться. Ёрзаю на сиденье. Рядом со Стёпой мое тело ведет себя совершенно неподобающе. Он нагло шарит языком у меня во рту. По салону ползут влажные звуки нашего бесстыдного поцелуя. Низ живота безумно печет. И я не знаю, куда деваться от этого жгучего желания. Но кое-что не дает мне покоя. Привыкай делать то, что я говорю. Не надо. Отпихиваю Степана, касаюсь пальцами истерзанных губ. Не обязательно корчить моего мужчину, когда нас никто не видит. Видят, Катя. Еще как видят. Ухмыляется. Его совершенно не задевает мое поведение. А вот я почему-то чувствую себя идиоткой. Мы трогаемся. Вижу, как на меня пялится парочка однокурсниц. И правда видят. «Думаю, теперь никто точно не скажет, что ты фригидная и холодная», — усмехается Степан. «То есть наши фиктивные отношения окончены?» — слетает с губ. «Я могу идти?» Горечь разливается по коже. В тех местах, где Степан меня касался, словно остались его метки. «Нет», — спокойно отрезает. «Эффект был, конечно, нужный, но сама понимаешь, никто не поверит, если я хотя бы месяцок не буду отвозить тебя в универ и забирать оттуда». Сердечко пускается в пляс, на душе рождается едва трепыхающаяся надежда, опасная и совершенно ненужная. «Ты же отказал мне вчера», — тихо говорю, наивно ожидая, что этот мужик признается в собственной ошибке. Но Степан опускает меня с небес на землю. Жестко. «Я же друг твоего отца, Кать. Почти брат. Как можно не помочь в такой ситуации?» Подмигивает скотина. Таращусь на него. Надежду жестким сапогом прихлопывает злость. «Вот же... Так все из-за папы? То есть я снова ошиблась?» Слезы собираются в уголках глаз. Отворачиваюсь. Не раскисать. То есть все эти поцелуи были лишь потому, что ты дружишь с папой? Рычу, складываю руки на груди. Я хочу домой. Отвези меня. Нет. Снова гнет свою линию. Я голодный, и ты уверен тоже. Нам нужно обсудить все условия становления тебя, как женщины. Пока я вижу перед собой лишь капризную девчонку. «Это нечестно!» — беспомощно стану. «Поцелуи были для убедительности», — играет желваками. «Но я совру, если скажу, что мне не понравилось. Ты вообще мне нравишься, Катюш. Но именно по этой причине наши отношения так и останутся фиктивными». Молчу. Умеет же выкрутить ситуацию себе на пользу и все перевернуть вверх дном. Но ничего. В голове быстро созревает план. Я должна попробовать вести себя увереннее. Вспоминаю, какие уроки давала мне Ира. Несмотря на то, что рядом со Степаном у меня немеют руки и подкашиваются ноги, я должна поставить его на место. Каждый раз он больно задевает меня своими словами, словно не знает о моих чувствах. «И в какой ресторан ты меня повезешь?» Стараюсь, чтобы голос не дрожал. «Хороший. Доверься мне, малышка», — ухмыляется. «Уже легче. Оставшийся путь я молчу». А Стёпа постоянно отвечает на звонки. «Занятой, блин». Подъезжаем к красивому месту в центре. Мужчина ставит машину. Поначалу дергаюсь к ручке двери, но вовремя вспоминаю наставление Ирки. «Не выскакивай. Пусть открывает тебе дверь». Он мужик, в конце концов. Стёпа и правда обходит внедорожник, галантно открывает дверь, подает мне руку, вкладываю ладонь в его, старательно игнорирую пламя, вспыхивающее на коже от его касаний. «Умница!» — улыбается. «Думал, пулей вылетишь из машины». «Вот еще!» — вздергиваю подбородок. «Это веселит мужчину еще больше». «Тебе идет некоторая стервозность», — шепчет мне на ухо, намеренно задевая мочку губами. «Выпускай ее почаще». Еле сдерживаюсь, чтобы не застонать, ведь от его голоса с ума схожу, но заставляю себя слегка охладиться. Для Стёпы это лишь игра. Он помогает мне, потому что я дочь его друга, и все. Нельзя об этом забывать и вестись на его умопомрачительный аромат и хриплый низкий баритон. Я должна уберечь свое сердце. Кроме меня, это никто не сделает. Стёпа держит меня за руку. К нам сразу подходит официант. Я осматриваюсь. Здесь несколько приватных зон с бежевыми кожаными угловыми диванчиками. «Прошу, Степан Викторович». Услужливый официант показывает наш столик, кладет меню на стол. «Винную карту или вам как обычно?» «Не нужно. Я сам выберу. Мне черный кофе без сахара. Моей спутнице бокал «Лавис Пино Неро», — сухо произносит друг моего отца. Парень кивает и испаряется. «Здесь красиво». Прокашливаюсь. В горло словно песка насыпали. «Это один из моих ресторанов», — усмехается мужчина. «Садись, Кать. Или тебя смущает такой приватный формат? Хотела бы сидеть у всех на виду?» «Почему у меня такое чувство, что он играет со мной? Сначала отталкивает жестокими словами, а потом приманивает сладкими намеками. Я не понимаю. В нем столько противоречий». «Нет». «Отлично». Ухмыляется, затем подходит и задергивает шторки, оставляя нас, ну, совсем наедине. «Зачем?» — спрашиваю, отчаянно перебарывая дрожь в теле. «Вот это точно не обязательно, Степан». Делаю шумный вдох, затем выдох. «Ведь пока я не соглашалась стать твоей даже фиктивно, и просто хочу выслушать твои аргументы». «Ты сама попросила меня, малышка Катя». Он выглядит слегка озадаченным, что придает мне сил. «Но вчера ты мне отказал, а сегодня...» — облизываю губы, не сводя с него глаз. «Это твоя личная инициатива, и пока я не решила, хочу я этого или нет». Он прищуривается, а я решаю пойти ва-банк. «Знаешь, ведь на роль моего мужчины претендуют многие. Назови хотя бы три причины, почему я должна выбрать именно тебя».